У меня отсутствовала с годами горячая когда-то жажда мести, заметно во мне поостыла. Теперь я вел себя более осмотрительно, стараясь сохранить то, что стоило сохранять. Конечно, стоило бы сохранить жизнь Лео Бродхерсту, как и любому другому мужчине и женщине. Но убит он был много лет назад, в припадке гнева. Я не сомневался, что на суде, если таковой состоится, присяжные заседатели признают вдову виновной лишь в убийстве по неосторожности, но никак не в предумышленном. Что касается двух других убийств, то у миссис Бродхерст вряд ли были основания убивать сына и возможность убить Альберта Свитнера. Я убеждал себя, что мне безразлично, кто их убил. Но мне не было безразлично. Несмотря на все зигзаги, в деле просматривалась некая симметрия, и сейчас она вела меня вниз по лестнице в тот бледно-зеленый коридор, где доктор Силкокс искал ответы на вопросы у своих мертвых свидетелей. Пройдя через рабочую комнату, я открыл обитую железом дверь морга. На чистом металлическом столе под яркой лампой лежали останки Лео Бродхерста. Силкокс возился с его черепом, изящные линии которого одни только и указывали на то, что при жизни Лео был красавец-мужчина. У стены в полумраке стояли Келси и Пурвис, помощник коронера. Я прошел мимо них к столу. Его застрелили. Силкокс оторвал взгляд от работы. Да, вот что я обнаружил. Он взял со стола свинцовую пулю и положил на ладонь. Хотя пуля была деформирована, она сильно смахивала на 22-й калибр. И в каком же месте она пробила череп? Она его не пробивала. Я смог обнаружить только небольшую царапину на внешней стороне черепа, которая не могла стать причиной смерти. Блестящим концом своего инструмента Силкокс показал мне еле заметный желобок, оставленный пулей спереди на черепе. Тогда отчего же он умер? Вот отчего. Силкокс поднял пинцетом какой-то бесцветный треугольник и затем отпустил его. Тот звякнул, ударившись о стол. Поначалу я решил, что это наконечник от индейской стрелы, но затем, взяв его в руки, понял, что это отломанный кусочек кухонного ножа. Он торчал в ребрах, пояснил доктор. Очевидно, кончик отломился, когда нож вытаскивали. Бродхерста ударили спереди или сзади? Пожалуй, спереди. А женщина могла это сделать? Да, вполне. А как вы полагаете, Пурвис? Молодой помощник вышел из тени и встал между мной и доктором. Я полагаю, что лучше мы обсудим этот вопрос без посторонних. Потом он повернулся ко мне. Я не хочу портить вам настроение, мистер Арчер, но вы не имеете права здесь находиться. Знаете ли табличку на двери «Посторонним вход воспрещен»? А вы и есть посторонний. Мне подумалось, что у этого молодого человека таким вот образом проявляется любовь к порядку. А вы разрешите мне здесь находиться? Я не буду посторонним. Я не имею права. Это почему же? Я могу действовать только по приказу коронера. А он почему? Юноша вспыхнул. При резком освещении его лицо выглядело каким-то багровым и пористым. Вы бы лучше шли отсюда, мистер. Я посмотрел мимо него на Келси, который выглядел совершенно сбитым с толку, и воскликнул, обращаясь к обоим. Черт возьми, но ведь это я обнаружил тело. И тем не менее, здесь вы посторонний. Пурвис положил руку на рукоятку револьвера. Я плохо знал этого человека и не представлял, на что он способен, поэтому предпочел уйти. Моему возмущению и разочарованию не было предела. Келси вышел в коридор вслед за мной. Простите, что так вышло, Арчер. Что же вы за меня не вступились?» Его серые глаза едва заметно дрогнули, сузились и стали жесткими, хотя лицо продолжало улыбаться. Сверху поступило распоряжение. «Я обязан подчиняться закону». «И что же говорит закон?» «Вам это известно не хуже меня. Во всех вопросах, связанных с местной полицией и подпадающих под ее юрисдикцию, я обязан уважать ее права». «Чего они хотят добиться? Похоронить это дело еще на 15 лет?» «Я делаю все от меня зависящее, чтобы этого не допустить, но моя главная забота — пожар». «Убийство и пожар друг от друга не отделите, вы это знаете». «Не говорите мне, что я знаю». Он повернулся и пошел назад в комнату, где находился труп и непосторонние люди. Глава 34. Когда я вышел на улицу, дождь лил пуще прежнего. На улице бушевал потоп, смывая и неся к морю разный легкий мусор. Чем ближе я подъезжал к горам, тем больше воды неслось мне навстречу, а путь вверх по каньону миссис Бродхерст вообще напоминал движение по руслу неглубокого канала против течения. Рев ручья, что тек позади дома Бродхерстов, я услышал задолго до того, как к нему подъехал. Перед домом стояла черная машина Брайана Килпатрика. На переднем кресле сидела крашеная блондинка, которую я сразу не узнал. Подойдя ближе, я понял, что передо мной женщина, которую Килпатрик называл своей невестой. «Как самочувствие сегодня?» — спросил я ее. Нажав кнопку, она опустила боковое стекло и уставилась на меня сквозь пелену дождя. «А мы с вами знакомы? Мы виделись в субботу вечером у Килпатрика, правда?» «О, наверное, я была пьяна до полусмерти». Она с явным усилием улыбнулась, словно прося моего снисхождения. Но весь ее вид выражал сильнейшее беспокойство. «Да, вы тогда были пьяны. И еще были брюнеткой. Ой, я надевала парик. Я их меняю в зависимости от настроения. Друзья говорят, что я меняюсь, как ртуть. Да, это заметно. И какое же настроение у вас сейчас?» «Ну, если честно, то мне ужасно страшно», — ответила она. «Я боюсь этого потопа. Со склона над домом Брайана вниз сползают целые реки грязи. Во дворе перед домом уже ее тонны. Поэтому я сижу здесь в машине. Но и здесь мне не шибко нравится». «А что здесь делает Брайан?» «Говорит, что у него какие-то дела». «С Джин Бродхерст?» «Да, кажется, ее зовут именно так. Ему позвонила какая-то женщина, и он бросился сюда. Увидев, что я пошел к дому, она добавила: попросите его поторопиться, ладно?»